Глава 7. В прогрессоры негодные. Когда я проснулся, солнце стояло в зените. Проспал я не очень долго, но чувствовал себя вполне отдохнувшим и бодрым. Обед, или в моем случае завтрак, стоял на столике рядом и даже не успел еще остыть. Значит, Мира где-то неподалеку, скорее всего, спустилась вниз в общий зал. Днем это вполне безопасно. Подозрительные личности в такое время по кабакам не шляются. Я совсем забыл, что на запястье у меня пристегнут метательный нож, и когда потянулся за кувшином, повернул руку так, что сработал механизм пружинных ножен. Перехватить оружие за рукоять я не успел, пришлось ловить его за лезвие. Зато кувшин спас. Благо на подносе, помимо еды, обнаружилась и какая-то тряпка, которая, вероятно, должна была изображать салфетку. Видать, кабачик решил обслуживать меня по высшему разряду. А мне пригодилось в качестве бинта. Для начала я стер кровь, чтобы взглянуть, сильно ли порезался, и тупо уставился на совершенно неповрежденную ладонь. Когда Мира зашла в комнату, то так и обомлела на пороге от увиденного. «Ты что это, решил заняться членовредительством?» Осведомилась она, наблюдая, как я в очередной раз провожу лезвием ножа по плечу. «Ха, нет, я режу только выше пояса», — усмехнулся в ответ я, стирая кровь с уже вновь неповрежденной кожи. «Мазохист». «И опять ты не права. Мазохисты наслаждаются болью, а я боль почти не чувствую. Просто проверяю новые возможности организма». Я указал на тонкий бледный шрам на предплечье. До кости прорезал, а уже почти ни следа. Правда, с ампутациями я предпочел не экспериментировать. Вдруг не отрастет, а просто зарубцуется. «А лоботомию ты себе заодно не провел?» — съязвила девушка. «Я достаточно умен, чтобы совершать глупости, оставаясь при этом в рамках разумного», — хмыкнул я. «Просто нужно было проверить скорость заживления ран, количество потери крови, да и просто привыкнуть не беспокоиться о порезах, чтобы не забыть об этом в бою. А ты в себе новых возможностей не обнаружила?» «Демоническое терпение, позволившее до сих пор тебя не прибить, считается?» Я только пожал плечами и кликнул кабачика, чтобы принес воды для умывания. Идти за заказом к портному было еще рановато, но вчера я как-то упустил из виду, что помимо одежды не помешает и новая обувь, так что требовалось заглянуть к сапожнику, да и просто пройтись по городу, разузнать, что к чему. Постоянно сидеть в таверне скучно. Я-то еще ладно, все же пьянство и азартные игры тоже развлечения, а вот Мира, сидение в четырех стенах без дела, общаясь только со мной, явно в тягость. Конечно, приключения и развлечения в этом мире, скорее всего, будут означать проблемы и неприятности, но что-нибудь придумать определенно необходимо. Но прежде всего, надо устроиться и обжиться, убедиться, что нас не поджидают никакие неприятные сюрпризы, а там видно будет. К портному мы все же заглянули по дороге, и, как оказалось, не напрасно. По одному комплекту одежды уже было готово, а остальное он обещал доделать к вечеру. На что я великодушно позволил не спешить, продлив сроки до обеда следующего дня. В конце концов, уезжать из города в наши планы не входило, а за хорошее отношение, глядишь, в следующий раз скидку получим. Так что дальше мы двинулись, уже переодевшись и не так сильно выделяясь среди местных жителей. Правда, Мира была не слишком довольна необходимостью облачаться в не очень удобное длинное платье, а местные женские ботинки, в каких расхаживали все представительницы среднего класса, вовсе обозвала колодками и пригрозила меня ими при случае отпинать. Так что пришлось озадачить сапожника заказом мокасин и объяснениями, что это такое и как должно выглядеть. Его это не особенно обрадовало, и вместо того, чтобы сточать нам сапоги на дармовщину в обмен на революционные инновации в обувном деле, мерзавец заломил несусветную цену. Я жадничать не стал, но подкинул сапожнику мороки, заказав себе помимо мокасин еще и сапоги с стальными набойками с шипами на носке и пятке и цельнометаллическим слоем внутри подошвы между двумя подметками. Пусть теперь еще и к кузнецу побегает. «И чтоб к вечеру все было готово!» — потребовал я таким тоном, что стало ясно, незадачливый сапожник станет первым, на ком в случае чего будет опробована весомость металлизированной обувки. «Фу, ну ты точно мазохист!» — фыркнула Мира, как только мы вышли на улицу. «Сапоги на железной подошве, надо же! Сразу бы уж вериги нацепил!» «Ерунда, за пару дней к весу привыкну!» — отмахнулся я. Мне же в них не бегать на перегонки. Зато если уж кого пну, так второго пинка не понадобится. Рыцари вон вообще железные сабатоны носят, и ничего, не жалуются. И многих рыцарей ты знаешь? Ну, я так теоретически говорю. Не знаю уж, как в этом мире. Может, тут вовсе полный рыцарский доспех не изобрели. А ты подкинь идейку оружейникам, предложила девушка. Или лучше лорду какому. Авось в благодарность дворянинам сделает. Скорее уж голову отрубит, чтоб другим не рассказал. Да и не буду я возможным врагам военные секреты раскрывать. Ты б еще предложила секрет изготовления пороха продать. Кому нужен твой порох, когда тут есть магия? Возразила Мира. Магией владеют единицы, а стрелять может любой дурак. Хотя действительно, от пороха самого по себе толку не очень много. Разве что на бомбу и для пушек, а ручное однозарядное оружие не намного лучше арбалетов. Только в дальности выстрела превосходит. Но в точности уступает и перезаряжать долго. А многозарядные пистолеты вручную не скуешь. Во всяком случае, я не знаю, как это сделать. Вообще, я в огнестрельном оружии не специалист. А в чем ты специалист? В пьянстве? Съехидничала Мира. «Ну да, безмозглый мордоворот, способный только пиво пить и морды бить. Такому как раз самое место в средневековом обществе. Зато ты, наверное, полна энциклопедических знаний и готова двинуть научно-технический прогресс семимильными шагами». Не удержался я от язвительности. «Не очень-то и хотелось», – пожала плечами девушка. «А ведь на самом деле», – задумался я. Мы вот вроде как из будущего, а ничего толком не знаем и ничему полезному научить местных не можем. Нет у нас ни практических навыков, ни технических знаний. Сеанс морального самобичевания окончен? Осведомилась Мира. Чего разнылся-то? Как будто всю жизнь мечтал перенести в средневековье все блага цивилизации, а тут такой облом вышел. Да уж, никогда мне не понять непоследовательности женской логики. Весь разговор наизнанку вывернула. Я сдержался и не стал развивать эту тему. Иначе выходило так, что я-то тут вполне прижился, а теперь с новыми способностями к регенерации могу даже не опасаться, что меня ненароком прирежут, тогда как Мира пока магических талантов у нее не открылось. И не факт, что это произойдет. Заработать себе на жизнь она может только одним способом, который ее, конечно, не устроит. Но если я на это укажу, подумает, будто я ее попрекаю тем, что вроде как у меня на шее сидит. Поскольку теперь даже переводчик мне не требуется. Или решит, что намекаю на благодарность, выраженную через постель. Мне б, конечно, хотелось, но не из благодарности или корости, а по собственному желанию. Но ведь не поверит, обидится, разозлится и уйдет. И наверняка погибнет или в рабство угодит. Хотя, по правде сказать, без Миры я мог бы начать устраиваться получше. Не уверен, что удастся долго существовать за счет карточных выигрышей. А так подался бы в наемники, скорее всего, в охрану какую-нибудь, караваны или обозы от разбойников защищать. Но ведь Миры одну в городе не оставишь, а с собой брать вряд ли получится. Зачем купцам в дороге лишние люди? Не станут нанимать охранника с довеском в виде жены. А место в домашней охране подыскать потруднее. Туда, кого попало, не возьмут, только проверенных людей. Нужно будет постараться установить подходящие связи, потому как дело перспективное. А в купеческом доме и для Миры работа найдется. Хотя бы в прислуге поначалу, а потом, может, счетоводом. Эх, вот вам и средневековая романтика. Мир меча и магии, чтоб его. А работать и здесь придется. Да не каким-нибудь истребителем вампиров и чудовищ. Во-первых, не факт, что они тут водятся. Во-вторых, если водятся, то могут и руки-ноги поотрывать. Геройство и приключения хороши в малых дозах, для разнообразия и с минимум риска. Конечно, и охрана не самая безопасная работа, но не грабят же всех тут направо и налево. А если грабят, то и численной стражи купцы набирают соответствующую, что опять же снижает угрозу до приемлемого уровня. Впрочем, что толку судить о плюсах и минусах возможного будущего, которое еще не факт, что наступит? Случится может что угодно. Вдруг ночью какой-нибудь боевой маг по пьяной лавочке снесет тот самый кабак, где мы остановились. И смысла гадать о таких вероятностях никакого нет. Пока следует заняться насущными делами, вроде осмотра города, и по возможности разузнать побольше о здешнем житье-бытие. Осмотр города, не всего, конечно, менее четверти, ничего не дал, не принес никакой практической пользы. Чего-то особо примечательного или значимого не обнаружилось. По сути, всего лишь убили время. Не совсем впустую, правда, поскольку по дороге мы заглянули в несколько лавочек, торгующих всякой всячиной. В основном ассортимент составляла дрянная бижутерия и аляповатые статуэтки, но нашлось кое-что практичное. Хотя из города уезжать мы не планировали, но подумав о том, что обстоятельства могут вынудить к срочному отъезду, и к этому нужно быть готовыми, я прикупил дорожные плащи, котомки и походный котелок, а также всякие мелочи – кремень и кресало, чтобы разводить костер, а может и прикуривать с их помощью придется учиться, поскольку зажигалка у меня тоже не вечная, оселок для правки клинков и бритву. Мира приобрела шкатулку со средневековым косметическим набором – зеркальце и гребень.